Судя по впечатлению, он понял, что мне кое-что известно. Детектив, это был бизнес, и решать проблему нужно было официально. На следующий день после приема я доложил о случившемся Терезе Джамбелли и Элли Макмиллану. Они решили, что я должен взять это на себя и сделать все, что в моих силах, чтобы заставить Авана вернуть эти деньги. Его должны были уволить из компании. Если бы он отказался, Джамбелли дали бы делу законный ход. Почему эти сведения утаили от следствия? Мисс Джамбелли-старшая не хотела, чтобы ее внучка чувствовала себя униженной из-за публичной огласки постыдного поведения отца. Меня просили ничего не говорить, если полиция не станет задавать прямых вопросов. Так что об этом знаю только Ла Сигнора, Элли Макмиллан и я. Авану мертв, и нет необходимости раздувать скандал, называя бабника еще и вором, тем более что к делу это не относится. «Мистер Каттер», — сказал Клермонт, — «когда речь идет об убийстве, к делу относится все». Едва Дэвид выпроводил копов и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, как дверь открылась опять. Софии и в голову не приходило, что нужно постучаться. Чего они хотели? Пришлось взять себя в руки и скрыть гнев и озабоченность. «Мы опаздываем на совещание». Каттер взял свои заметки и сунул в кейс вместе с отчетами, графиками и факсами. «Дэвид», — София продолжала стоять спиной к двери, — «я могла бы обратиться через голову копов и попытаться получить ответы, которых не могу добиться от них. Я надеялась, что вы меня поймете». «София, у них были вопросы, причем достаточно неприятные». «Но почему они обратились к вам, а не ко мне или кому-нибудь из старых служащих? Вы едва знали моего отца, никогда не работали с ним и, насколько я знаю, почти не общались. Что нового вы могли сообщить полиции?» «Почти ничего. София, прошу прощения, но нам пора, люди ждут». «Дэвид, будьте со мной откровенны. Они пришли к вам в кабинет и оставались в нем достаточно долго. Слухами земля полнится. Я имею право знать», — закончила она. Каттер помолчал и всмотрелся в ее лицо. Да, она имела право знать, а он не имел права молчать. Дэвид снял трубку. «Мы с мисс Джамбелли немного задержимся», — сказал он секретарше, положил трубку и кивком указал Софии на кресло. «Садитесь». «Я постою. Вы могли заметить, что я не неженка». «Я заметил, что вы умеете держать себя в руках. Вопросы полиции были частично вызваны тем, что я встречаюсь с вашей матерью». «Понимаю. Значит, они решили, что у вас с мамой была продолжительная тайная связь, несмотря на то, что еще 2 месяца назад вы жили на другом конце страны, и на то, что мой отец несколько лет открыто жил с другой женщиной. Нескольких совместных обедов для такой гипотезы маловато. Я уверен, что они шарят в темноте. Они подозревают вас или маму. Думаю, что всех и каждого. Это особенность их профессии. Вы были осторожны и молчали о моих взаимоотношениях с вашей матерью. Во всяком случае, мне вы не сказали об этом ни слова. Честно говоря, я еще не решила, как к этому относиться. Когда решу, скажу». «Справедливо», — спокойно ответил он. «А я знаю, как к этому отношусь, и поэтому скажу вам. Пилар очень дорога мне. Я не хочу ее огорчать. Огорчать вас я тоже не хочу. Мне будет жаль, если это случится. Во-первых, потому что она любит вас. Во-вторых, потому что вы мне нравитесь. Но я был вынужден выбирать между вашим огорчением, допросом моих детей и помощью следствию, которое продолжает блуждать в потемках». Теперь Софии захотелось сесть. Внутренний голос подсказывал ей, что это потребуется. однако гордость заставляла ее стоять.